стучится. Наверное, это он идет. Осип и Хлестаков. На, примета. Отдает фуражку и тросточку. Опять валялся на кровати. Да зачем же мне валяться? Не видал и раз кровать, что ли? Врешь, валялся, видишь, вся склочена. Да на что мне она? Не знаю разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваш кровать? Посмотри, там в картузе табаку нет? Да где же ему быть, табаку? Вы 4-го дня последнее выкурили. Послушай, Осип. Чего извольте? Ступай туда. Куда? Ну, вниз, в буфет. Ты там скажи, чтобы мне дали пообедать. Да нет, я и ходить не хочу. Да как ты смеешь, дурак! Да так, все равно хоть пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обед. Как он смеет не дать? Он еще вздор! Еще, говорит, и к городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Вы здесь, барин, говорит, мошенники, барин твой плут. Мы, говорит, от таких шаромыжников и подлецов видали. А ты уж рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это? Говорит, от всякой приедет, обживется, задолжает, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо жалобы, чтоб нас езжу да в тюрьму. Ну, дурак, дурак, полно! Ступай, ступай! Скажи ему! Грубое животное. Да лучше я смог хозяина познакомить. Нашу хозяину. Пойди сам скажи. Да прав, сударь. Ступай, черт с тобой. Позови хозяина. Как есть хочется. Так. Немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если бы я, конечно, в Пензе не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня, что тоссы удивительные песни срезает. Все какие-нибудь четверть часа посидел, все побрал. А при всем том страх, как хотел бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел встретиться, но все нужно случай. Какой скверный городишко. В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. Никто не хочет идти. Хозяин приказал спросить, что вам угодно. А, здравствуй, братец, здравствуй, здравствуй. Ну что, здоров? Да, слава богу. Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо ли все идет? Да, слава богу, все хорошо. Много приезжающих? Да достаточно. Отслушай, любезный. Да мне до сих пор обеда не приносит. Так, пожалуйста, поторопи, чтобы поскорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Вот, он никак хотел идти сегодня жаловаться граничному. Ну, а что жаловаться-то? Судьи сам любезный, как же? Ведь мне нужно есть. Это я совсем могу отощать. Мне очень есть хочется, я не шутя это говорю. Так-с, а он говорил, я ему обедать не дам, пока им со мне не заплатит за прежнее. Вот таков же его ответ был. Ну, так ты урезонь его, уговори. Чего же я такой буду ему говорить? Ну, растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги само собой. Он думает, что как ему, Мужику ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости-то, а? Ага. А, пожалуй. Ага, я скажу. Да скверно, однако же, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Йохим не дал на прокат кареты. Хороша б, черт побери, приехать домой в карете, подкатить таким чертом какого-нибудь соседа-помещика под кольцо с фонарями, ось бы сзади одеть ливрею. Как я воображаю себе предположить. Ты такая, что... Лаки выходит, Иван Саныч, Лесаго, Эсадарбурга, прикажете принять? Пентюхи, они не знают, что такое значит, прикажете принять. Если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так это валит медведь прям в гостиную. Дочечке какой-нибудь хорошенькой такая подойдешь, сударыня. Как я... Даже тошнит, как есть хочется. А? Что? Несут обед. Хозяин последний раз уж дает. Ну, хозяин, плевать я на твоего хозяина. Что там такое? Мне суп и жаркое. Так, как только два блюда? Только суп. Вздор какой, я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это в самом деле такое? Этого мало? Не, хозяин говорил, что еще много. Хорошо, а соуса почему нет? Вот соуса нет. А чего же нет? Я видел, сам проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человек ели сёмгу и много кое-чего. Да нет, оно-то, пожалуй, есть. Да нет. Как нет? Ну, да уж нет. А сёмга, а рыба, а котлеты? Это для тех, которые почище. Ух ты, дурак! Да-с. Поросёнок скверный. Как же они едят, а я не ем? А чего же я не могу? Черт возьми, так же? Разве они не такие же приезжающие, как и я? Так уж известное дело, что не такие. Такие же? Обыкновенно какие. Они уж известны. Они деньги платят. Я с тобой, дурак, не хочу рассуждать. Что это за суп? Просто воды налил чашку, никакого вкуса нет. Только воняет. Не хочу этого супу. Дай мне другого. Да мы примемся. Хозяин сказал, коль не хотите, то и не надо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Оставь, дурак, оставь. Ты привык к нам обращаться с другими. Я, брат, не такого рода. Со мной не советую. Боже мой, какой суп. Я думаю, ни один человек в мире не едал такого супа. Какие-то перья плавают вместо масла. Ой, какая курица. Дай жаркое. А там супу немного осталось, Осип. Возьми себя. Так, что это за жаркое? Это же не жаркое. Да что ж такое? Да черт я знаю, что такое, только не жаркое. Топор зажаренный вместо говядины. Мошенники канальи, чем они кормят? Челюсти заболят, если съешь один такой кусок. Шершеный, как деревянная кора. Никак вытащить нельзя. Зубы почердеют после этих блюд. Мошенники. Больше ничего нет? Больше нет. Так. Каналья, подлецы! И даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожные! Бездельники! Деру только с приезжающих. Слуга убирает и уносит тарелки.